Носороги. Вы помните этих ребят? Никто не знает, на какую фирму они работают, но называют их канадскими мальчиками. У носорогов сегодня опять распродажа и вообще день рождения у менеджера, как каждый божий день. И они снова готовы предложить вам из своих необъятных баулов зажигалки, обезьян, фонарики, радиоприемники и перочинные ножики. Почему носороги? Потому что это их фирменный зверь. Им внушают: этот зверь достоин подражания. Его защищают плиты кожной брони. Он нечувствителен для всяких досадных помех. У него вот такой рог на носу. Он уверенно идет к цели. Какой? А вон там и вон там, везде вокруг тебя ждут деньги. Их учат стряхивать с себя упреки и оскорбления. Отряхнул рукава и полы, шаркнул пару раз подошвами по осыпавшемуся праху обид и вперед, вон там тебя ждут деньги. Немногие причины могли помешать тебе познакомиться с этой братьей. Лишь если ты всегда спешишь, если в глазах у тебя волчья тундра, то к тебе вряд ли совался кто-то из них. Это ловцы неспешных и добродушных. Тот, кто имеет некоторый опыт поиска работы, помнит загадочные тексты в газетах бесплатных объявлений. «Для работы на складе требуется 30 крепких мужчин». Так вербуют новых уличных охотников многочисленные последователи компании, известной в народе под именем «Канадская оптовая». Но все начиналось с WWI. «Оу, WWI!» доносится с их новой тренировочной площадки. Это гимн и благодарность компании, давшей им эту азартную и нагловатую работу. Они встречаются каждый день в половине восьмого утра. Они тренируются. Инструктор вызывает одного из молодых носорогов. Пока парень идет к центру их каре, он гадает, что в той сумке, что у ног инструктора. Но вот он подошел, инструктор выхватил из сумки кошелек или сковородку, или фонарик-брелок, и экзаменуемый начинает импровиз. Он должен в лед изложить достоинства этого товара и выдать аргументы, перед которыми не устоит ни один уличный лох. Они скандируют так называемые правила и ступени продаж. Выйдя на улицы города, эти коммивояжеры каботажного плавания не должны думать о том, как продавать. Они должны думать, как продать именно этому прохожему, должны изучать его, мгновенно корректируя арсенал своих доводов. «Сунуть в руки». Это непременно. Человек-собственник взял твой товар в руки, ощутил его приятную тяжесть, легкость, гладкость, колючесть, и уже трудно отдать. Это бесплатно, это подарок, и это нелепица тоже отлично работает. Сравнить с ценой в других местах. Всего десятку, а вот в соседнем универмаге я только что заходил, там 35. А когда продажа удалась, скорее сделать то, что называется рехеш, послепродажная продажа. Если взял один утюг, всунь ему еще один, два, нет, лучше еще три. Для друзей, для соседей, для жены и любовницы. Те, кто пришел по объявлению, после агрессивного собеседования умелых менеджеров забывают, что их приглашали на склад. Отобранных завтра ждет показательное выступление наставников. На следующий день новичок обалдеет от талантов инструктора. Старший товарищ сделает и 30, и 40 продаж, и это окончательно убедит новичка, дело стоящее. Говорят, у них покупает каждый шестой. 40 продаж – это 240 блиц-контактов. Это 2500 отточенных и просчитанных презентаций. Это 200 козлов, которые не захотели купить. Но вон там, впереди, там лежат деньги. Мальчики-носороги – это не купринские зайцы. Они не такие. Это новая генерация. Это мутанты от коммивояжа. И, конечно, хоть малость, но зомби. Столичное кишение педлеров, мальчиков канадской оптовой, это не бизнес, это знамя всеобщей тоталитарной коммерциализации нашего общества. В рамки их бурной деятельности иначе видишь детей, протирающих слепые стекла черных авто, обнаруживаешь жесткую конкуренцию сигаретных бабулек, с виду так похожих на говорливых деревенских кумушек с семечками. За нищенством пронырливых инвалидов вдруг поступает заум принципов стимулирования сбыта. И в окне легковушки-попутки видишь не веселого ухаря, а торговца ночными дорогами. И вот уже слышу на вокзальной площади: «Здравствуйте, я с ICTV. Вы смотрите наш канал? Мы хотим вам сделать подарок. Отличный калькулятор. Вот, возьмите. Мое, так ты, красавица из канадской оптовой, для носорожицы ничто. Вы меня обижаете. Я не торговка. И там, к сожалению, девчат не берут. Смотрите, почти бесплатно, только из-за того, что это наша юбилейная рекламная акция». Они работают и под ICTV. Они могут работать даже под Росвооружение. Они могут все что угодно. Их часто оскорбляют. Время от времени бандиты отбирают товар. Некоторые фирмы пишут объявления: агентам вход категорически запрещен. Иногда их бьют, но носорогам на это плевать, потому что вон там, за углом, лежат и ждут деньги. Носороги-то хоть продают, но нынешний рынок переполнен специалистами по всем видам мошенничества. Как распознать работодателей-мошенников и как уберечь себя от многочисленных стандартных приемов одурачивания? Нужно набить шишки и проанализировать собственный опыт. Разумеется, тебе важно научиться определять тип сети, в которую ты нанимаешься, научиться заранее определять, на чем тебя хотят нагреть. Как тебя охмуряют и как затаскивают в свои сети искусственные вербовщики?